заморозки на почве и облысение леса, небо серого цвета кровельного железа. Выходя во двор нечетного октября, ежись число округляешь до... Ох ты, бля! Ты не птица, чтоб улетать отсюда. Потому что, как в поисках милой, всю-то ты проехал вселенную. Дальше вроде нет страницы податься в живой природе. Зазимуем же тут, с черной обложкой рядом, проницаемой стужей снаружи, отсюда взглядом, за бугром в чистом поле на штабель слов, пером кириллицы наколов.